Эпилог. Это была странная неделя. Я вроде гоняла от себя Никиту, но почему он был со мной везде? Куда бы ни пошла, там появлялся он. В супермаркете, около дома, в парке, куда меня вытаскивала гулять сестра с моим племянником Назаркой. И вот теперь в доме моих родителей, куда папа позвал нас всех на шашлыки. В тот злополучный вечер, когда между нами с ним не осталось тайн, чуть позже вынудила Ника уйти и дать мне время, подумать, успокоиться, может быть, даже остыть от любовной лихоманки. Но ничего не вышло. Каждый раз, когда Никита появлялся рядом, я срывалась. Мы целовались украдкой, как школьники на заднем дворе школы, жались друг к другу и явно изнывали в похоти. Но это все, что он от меня получил. Дальше страстных поцелуев не позволило зайти. Да, я все еще злилась, хотя для себя уже давно решила, что простила ему те слова про расставание. Если бы их не было, то моя жизнь могла пойти совсем по другому сценарию. И не факт, что по-хорошему. По сути, Ник дал мне зеленый свет для карьерного роста, пока в одиночку справлялся с ужасаемыми последствиями жестокой судьбы. Я только шагнула к беседке, где сидели родители и тетка Анисья, как вдруг сильные руки дернули меня на себя и впечатали в мощное тело. «Ник!» Не дав заорать, он прижал ладонь ко рту и утянул за дом. Вжал с собой в кирпичную стену, и вся моя бравада полетела к чертям. Тот самый неповторимый запах любимого свел с ума за считанные минуты. Охмелил, как самый крепкий алкоголь, хотя я даже не пила. «Так и будешь от меня бегать?» Рыкнул в шею, пока осыпал ее страстными поцелуями. Не могла я здраво мыслить, потому что плавилась в его руках, как шоколад на водяной бане. Ник бессовестно провел носом по виску, с жадностью вдохнул, будто я его воздух, без которого не жить. И стон удовольствия громом сорвался с губ, а следом на них обрушился совсем не нежный поцелуй, бешеный, необузданный, как и дикарь в моих руках. Все. Я сдалась, прильнула в спешке и, вцепившись пальцами в каменные плечи, приоткрыла ротик. Ник углубил поцелуй, и мы почти рассыпались на атомы. Треск ветки, а следом такой же отчаянный стон отрезвил нас ушатом холодной воды. Кто-то, я смотрю, тоже не может удержать себя в руках. «Найдите другое место!» Слышу свой зеркальный голос чуть поодаль и закатываю глаза. «Машка!» Шиплю Нику в губы, а он улыбается, как довольный котяра. Отец будто чувствует ситуацию и зовет своего зятя Максима жарить шашлык, но этот говнюк утаскивает с собой и Никиту. Я же нервно выдыхаю, ворча проклятие под нос. Не простила, но от секса ты, Дашка, отказаться не можешь, слабачка. В беседке оживленно. Мама трещит с теткой Анисьей, а Машка гоняется за Назаром слишком вяло, как по мне, будто вымоталась от его энергии. «Сиди уже, а я погуляю с племянником». Хватаю капризного карапуза на руки и вижу, как Машка выдыхает с облегчением. «Ма!» — тычет мне пальчиком в щеку, будто не видит разницы между мной и Машей. «Мы хоть и близняшки, но сомневаюсь, что Назар мог перепутать нас. Скорее, как и я, дал мамочке время на передышку». «Буль-буль». Наблюдаю, куда племянник тянется ручкой и покорно иду к бассейну. Возле воды маленький энерджайзер попытался вырваться из моих рук. Но со мной такой фокус не пройдет. «Не так быстро», — отрицательно машу головой, и Назар пускает в ход злость. Кряхтит на меня да так отчаянно, что дуют милые щечки. «Так напыжился? Смотри, не обкакайся». В отместку Назар схватил меня за волосы и сжал в кулачке прядь, а затем стал дергать так резко, что едва слезы не выступили. «Мстишь мне, да?» Мой грозный вид не трогает маленького хулигана. Он хихикает, как злодей, и я смеюсь вместе с ним. «Тебе идет!» Резко оборачиваюсь на хриплый голос и впиваюсь в Ника упреком. «Напугал, блин!» Но как только утопаю в нежности зрачка, все вдруг становится неважным, будто есть только мы, а мир вокруг поставлен на паузу. «Ты будешь прекрасной мамой. Эмоции бурлят в нем, поэтому голос все еще хриплый, взволнованный. Я же не дышу. Даже Назарка притих, будто дает мне возможность поговорить с Никитой. Может, и буду. Когда-нибудь. Спешно отворачиваюсь, потому что слишком губительно смотреть в глаза Нику. А он не сдается. Подходит вплотную и скользит руками по животу, сцепляет на нем пальцы. Мы так близко, что ощущаю учащенное сердцебиение Никиты и собственное, будто срывается поездом с рельс. «Дай мне шанс», — шепчет на ушко, гоняя по коже проклятые мурашки. «Прости меня, идиота! Больше такого не будет», — подумав, добавил уверенно. «Никогда». «А что насчет боев?» — бросаю с иронией, но он не тушуется. «Могу поклясться чем угодно, что больше». Резко развернувшись, заглядываю ему в глаза и выдаю с иронией, прежде чем Ник закончит фразу. «Ты уже клятвенно обещал. И что в итоге? Я должна поверить тебе на слово?» «Не упрекаю, а буквально бью словами на поражение». Он вздыхает, кивает без энтузиазма, но не спешит заканчивать фразу. Назар вдруг отпускает мои волосы и бьет кулачком прямо Нику в лоб. «Бум!» — хихикает от собственной шалости. «Мы же замираем с любимым ледяными статуями. И спустя секунду уже хохочем, как два неадеквата. Боже! Назар так удачно разорвал тупую неловкость, что мне хочется расцеловать племянника в обе щеки». «Угу!» — бурчит Ник, пока в притворстве потирает лоб, словно капец, как больно. «Узнаю гены Макса, такой же беспардонный малый». «Но-но, племянника в обиду не дам». «А меня, значит, дашь?» — проворчал оскорбительно, будто я его честь задела. «Заслужил!» Максим появился, будто из воздуха. Отвесил другу подзатыльник и, забрав у меня Назарку, шепнул на ушко. «Миритесь уже, пока тебя не взяла в оборот ваша тетка. У нее уже план есть, как вас снова свести». «Да, против тети Анисии у меня шансов мало, а против Ника еще меньше. Как только мы остались вдвоем, Никита продолжил тяжелую тему. Я теперь, в принципе, неплохо зарабатываю, поэтому, оказавшись в сантиметре от моих губ, прошептал. «Знаешь, крутить задницей оказалось не так уж и плохо». «Что?» Он не дал мне возможности договорить. Заткнул настолько нежным поцелуем, что аж пальчики на ногах поджались. Робко, неуверенно касался губами моих, будто ждал, что в любой момент я оттолкну его, но я не хотела. Правда в том, что я желала Ника больше, чем чего-либо на свете. «Забери меня отсюда», — пробормотала и спешно добавила. «Здесь слишком шумно. Может, я и правда ждала, что мы снова окажемся в общаге, но квартира, куда Никита привез меня, оказалась светлой и уютной». С интересом прошлась по двум комнатам и вскоре вернулась к любимому, выгнула бровь, когда заприметила вид с окна. «Панорамные окна с видом на центральную площадь? Признавайся, ты убил Мерса и занял его место?» Подшучивала над любимым, а он вмиг посерел от вспышки злобы. «Ой!» — попятилась не столько от страха, сколько от огня, вспыхнувшего в глазах, и уперлась вдруг спиной в стену. Ник припер меня к ней и, схватившись ладонями за щеки, прижался своим лбом к моему. «Я правда хотел его прибить нахрен», — грозно выплюнул. «Но хватило ума обратиться к твоему отцу, и он...» Пауза. Ник поморщился, но вскоре договорил. «Помог мне с компроматом на Мерса, так что туда мне уже точно не сунуться, даже при всем желании». «Что? Бил тебя папа, да?» «Было немножко». Выпалил с довольной улыбкой, я же закатила глаза. «В целях воспитания, потому что заслужил». «А это квартира?» Я нахмурилась. Ник оторвался от меня и сразу так холодно стало, что поежилась. «Да что такое? Эй, засранец, а ну вернись!» И он вернулся с завернутым в трубочку журналом в руке. Протянул мне, но забирала с опаской, будто любимый мне гранату без щеки хотел отдать. Развернула и буквально впилась глазами ревнивой кобры в обложку. Да ну нафиг, вот же говнюк, такой харизматичный на фото, что невозможно отвести взгляд. Чистый секс. Вот что читалось на лице и во взгляде модели на глянцевой обложке. Ревность прожгла руку до кости, и я с ненавистью отбросила от себя журнал. Не думала, что аж так остро отреагирую. Но просто мой он и ничей больше. «У тебя договор? Разорви его. Похер, я оплачу неустойку и сама буду зарабатывать. Но туда, — кивок на журнал, — больше не пущу. Это ведь то, чего ты хотела», — выдавился смешком, но, видя мой убийственный взгляд, спешно добавил: «Нет договора. У меня было всего лишь 5 съемок с довольно внушительным гонораром. Оказывается, из-за того, что я всем отказывал долгое время, чек на мои услуги вдруг вырос в 3 раза. Большую часть я отложил, но на остальное купил эту квартиру после того, как в комнате общаги...» Никита умолк, просто тряхнул головой, будто не хотел меня тревожить. «Случился пожар», — договорила за него, и он мне виновато улыбнулся. «Сейчас я треню малышню и готовлю одного подростка-засранца к первому серьезному бою. Заработок стабильный, тебе не за что переживать, даже если не найдешь снова работу. Я сумею позаботиться и о тебе, и о нашем малыше». Я нахмурилась, когда Ник ласково прикоснулся к животу, будто я реально беременна, но в итоге просто кивнула, потому что не нашла слов, как и не отыскала в себе мужества уйти из его квартиры, а вскоре и вовсе перевезла в нее кучу своих вещей. А еще через некоторое время: «Ты что, блин, Нострадамус?» — проорала через закрытые двери туалета. «Или колдун ебаный? Любимая, ты чего?» Ник поскребся в дверь, а я вылетела из туалета, угодив прямо ему в объятия. «Вот что!» — припечатала ему в грудь тест на беременность. Рассмотрев его, Никита мигом обнял меня и, не колеблясь, сразу выпалил тоном, нетерпящим отказа: «Сегодня же идем в ЗАГС!»